Глава 15. Галера. Галера стояла кормой к берегу. Сходня, усланная ковром, вела с берега на галеру. Выступ у борта был открыт. Этот борт поднимался над палубой хвостливым изгибом. Вдоль него бежали тонкой ниткой буртики, канты, а у самой палубы, как четки, шли полукруглые прорези для весел, по 25 с каждого борта. Комет с серебряным свистком на груди стоял на корме у сходни. Кучка офицеров собралась на берегу. Ждали капитана. 8 музыкантов в расшитых куртках с трубами и барабанами стояли на палубе и ждали приказа грянуть встречу. Комет поглядывал назад на шиурму, на команду гребцов. Он всматривался, при ярком солнце, под тентом, казалось полутемно, и только приглядевшись, Комет различал отдельных людей — черных негров, мавров, турок. Они все были голы и прикованы за ногу к палубе. Но все в порядке. Люди сидят на своих банках, по 6 человек правильными рядами справа и слева. Был штиль, и от нагретой воды канала подымалось зловонное дыхание. Голые люди держали огромные весла, вытесанные из бревна, одно на 6 человек. Люди смотрели, чтоб весла стояли ровно. Дюжина рук напряженно держала валек тяжелого галерного весла. Аргузин ходил по мосткам, что тянулись вдоль палубы между рядами банок, и зорко поглядывал, чтобы никто не дохнул, не шевельнулся. 2 подкомета, один на баке, другой среди мостков, не спускали глаз с разноцветной шиурмы. У каждого в руке была плеть, и они только смотрели, по какой голой спине пора щелкнуть. Все томились и задыхались в парном вонючем воздухе канала. А капитана все не было.